Проект «Послесловие» и «Вибу» представляют. Гарри Гаррисон. Самый великий охотник. Вам, конечно, известно, мистер Лэмп, что до сих пор ни одному охотнику не удалось подстрелить венерианского болотного зверя. Готфри Спингл произнес эти слова в микрофон и протянул его своему собеседнику. Еще бы. Я изучил этот вопрос досконально, прочитал все от журнальных статей до научных докладов. Потому-то я и нахожусь здесь, на Венере. Меня считают лучшим охотником в мире, и сказать правду, я не отказался бы от титула лучшего охотника двух миров. Прекрасно, мистер Лэмп, спасибо. Примите наилучшие пожелания от интерпланетной радиовещательной компании, а вместе с ней и от миллионов радиослушателей, которые сидят сейчас возле своих радиоприемников. Говорит Готфри Спингл, Мак-Сити Венера. Передача окончена. Он щелкнул выключателем и убрал микрофон в сумку. Позади них взревела рейсовая ракета, стартовавшая в промозглом воздухе планеты, и прежде чем заговорить, Лэмп переждал, пока грохот стихнет. «Раз интервью закончено, подскажите мне, пожалуйста, в каком из этих...» Он указал на обветшалые, покосившиеся хибары. «Находятся гостиницы». «Ни в каком!» Спингл взвалил на себя один из рюкзаков Лэмпа. «Гостиница затонула в болоте на прошлой неделе, но я устрою вас переночевать в одном из этих складов». «Спасибо». Лэмп поднял второй рюкзак и направился за своим длинноногим проводником. «Мне бы не хотелось беспокоить вас». «Ерунда», — ответил Спингл, тщетно пытаясь скрыть раздражение. «Я держал здесь гостиницу, но она затонула. Кроме того, я здесь и таможенник, и почтальон. Народу в этой дыре не густо, да и какого черта здесь станет кто-нибудь селиться?» Спингл чувствовал себя обделенным и был зол на судьбу. «Вот он, здоровенный парень, сильный и красивый, должен гнить заживо в этом вонючем болоте. А Лэмп, этот жирный боров в толстенных очках, подумать только, прославленный охотник. Но есть в этом хоть капля справедливости». Не успели они опустить рюкзаки на заплесневелый бетонный пол склада, как Лэмп принялся рыться в них. «Я не хочу откладывать и пойду на болотного зверя сегодня же, засветло, чтобы поспеть к утренней ракете. Вы не откажете в любезности проводить меня?» «Я всего лишь проводник». Спингл с трудом подавил усмешку. «А может, стоит немного поубавить пыл, а? Венерианский болотный зверь может бегать, летать, плавать и скакать по веткам. Он осторожен, умен и беспощаден. Никто еще не смог убить его». «Вот я и буду первым», — ответил Лэмп, доставая серый комбинезон и натягивая его на себя. «Охота — это наука, где по-настоящему преуспел только я. У меня нет срывов. Дайте-ка мне вон ту маску». Спингл безмолвно протянул ему громадную маску из папье-маше с намалеванными на ней белыми зубами и багровыми глазами. Лэмп напялил ее на голову, потом натянул серые перчатки и такие же серые сапоги с белыми клешнями, которые свободно болтались по бокам. «Ну, на кого я теперь похож?» — спросил он. «На жирную болотную крысу», — буркнул Спингл. «Отлично!» Лэмп достал из рюкзака сучковатую дубинку и зажал ее между челюстями маски. «Ведите меня, мистер Спингл, если не передумали». Совершенно ошарашенный Спингл надел ремень с пистолетом и повел охотника по дороге к болоту. «Даю вам минуту», — сказал Лэмп, когда последняя хибара исчезла в тумане. «За это время вам надо успеть скрыться. Будьте осторожны, эти бестии смертельно опасны». «Смертельно? Да они в тысячу раз страшнее, чем вы думаете. Послушайте меня, Лэмп, возвращайтесь». «Благодарю вас, мистер Спингл», — раздался в ответ приглушенный маской голос. И Лэмп растворился в тумане. «Пусть этот идиот отдает себя на съедение болотному зверю или любому другому местному хищнику», — подумал Спингл. «К тому же в рюкзаках у болвана может оказаться что-нибудь полезное». Отчетливо прозвучал выстрел и эхом пронесся в промозглом воздухе. Спингл на секунду оцепенел, держа наготове пистолет. Лэмп сидел на гнилом стволе свалившегося дерева уже без маски и вытирал с лица пот громадным носовым платком. А позади него лежал омерзительный, клыкастый, когтекрылый, ядовито-зеленый венерианский болотный зверь. Даже мертвый он наводил ужас. «Как это? Что? Уже?» — охнул Спингл. «Очень просто», — ответил Лэмп, доставая из кармана фотоаппарат. «Это открытие я сделал несколько лет назад. Ведь от природы я неуклюж и близорук. серый филлер и уж, конечно, не заправский охотник. А вот стрелял я чертовски здорово. Это была моя гордость. Я всегда мечтал стать настоящим охотником, но вот приблизиться к дичи на расстоянии выстрела никогда не мог. И тогда пришла на помощь логика. Я поменял роль. Ведь все хищники родились охотниками-убийцами. Почему бы не сыграть на этом? И вот я стал добычей. Дал хищникам выслеживать и бросаться на меня, чтобы самому, разумеется, убить их. Однажды, замаскировавшись под антилопу, я стоял на коленях возле ручья и убил леопарда. А имитируя отбившуюся от стада зебру, я охотился на львов. То же самое и тут. Мои исследования показали, что болотный зверь питается исключительно гигантскими болотными крысами – Rattus venereus. Я превратился в крысу, остальное вы видели сами. Он нацелил аппарат на труп зверя. «И все без ружья?» Лэм кивнул в сторону сучковатой дубинки, лежавшей возле дерева, той самой, которую он нес в зубах. «Это замаскированный бластер». И тут Спингла осенило. Болотный зверь лежал мертвый, а у него в руках пистолет и... секрет. Лэмб исчезнет в болоте, а он станет величайшим охотником в мире. В двух мирах. Он навел пистолет на Лэмба. «Прощай, болван!» — сказал он. «Благодарю за науку». Лэмб усмехнулся и нажал спуск камеры. Скрытый внутри бластер проделал в Спингле аккуратную дыру, прежде чем тот успел спустить курок. Лэм покачал головой. «Да чего же люди невнимательны? Ведь я объяснил, что становлюсь добычей для всех охотников. Ладно, теперь прикинем. На моем счету один болотный зверь и 14-й, 14-й несостоявшийся охотник».